Глава 7. Народное ополчение. В начале второй недели войны, в один из дней переезда института, я узнал, что происходит вербовка сотрудников для вновь создающейся Демократической армии по обороне Ленинграда. Вербовка происходила на так называемых добровольных началах и заключалась в получении письменного заявления о желании стать рядовым бойцом указанной армии. Было предложено вступить в нее и мне. Я отказался, заявив, что имею плохое здоровье, исключающее строевую службу. Представлять же собой балласт, от которого придется вскоре избавиться, не хочу. Это вызвало против меня сильное раздражение. Позже мне было частным образом сказано: здоровье никакого значения иметь не может, а важен самый факт добровольного вступления и показа тем самым своего политического лица. Мое политико-моральное состояние являлось, конечно, более чем неудачным для предложения стать добровольцем в ряды Демократической армии, переименованный дня через два в народное ополчение. Были еще две причины, побудившие сказать с неизвестным риском категорическое «нет», вместо того, чтобы записаться, а потом уже искать путей избавления, как это сделали очень многие, и как это, хоть и горько звучит, приличествует системе советской жизни. Во-первых, выступала невольно деловая точка зрения. Нетрудно было видеть прямой результат комплектования ополчения, основанного на поголовном призыве людей. Это путало мобилизационные планы, исходящие от определенных контингентов, разрядов и категорий военнообязанных. Кроме мобилизационных планов, страдала военная промышленность. Ряд квалифицированных рабочих мастеров, вовлеченных в народное ополчение, оказался оторван от своей работы, будучи заперт в наскоро сооруженной казармы. Военному делу они там тоже не обучались, так как создание армии находилось в периоде организации и не было достаточного количества квалифицированного командного состава. Все это довольно быстро поняли наверху. Большой процент народоармейцев через 3-4 недели бесцельного болтания был возвращен назад, а комплектование ополчения на указанных началах прекратилось совершенно. Результат свелся действительно к тому, как мне говорили: надо добровольно вступить и показать политическое лицо. Вспомнилось все же царское правительство, против которого возведено советскими военными писателями столько обвинений за несообразительность, неповоротливость и так далее. Подобным образом оно не путало мобилизационных планов. Рабочих от приготовления вооружения также не отрывало. Последние были с первого дня войны закреплены за военными предприятиями и не подлежали вообще призыву. Вторая причина отказа была субъективного характера. Для беседы о вступлении в народное ополчение я пошел одним из последних. За время же ожидания мог убедиться, что происходит не добровольное вступление, а прямая запись, облеченная только в форму добровольности. В комнату специально созданной комиссии директор, партсекретарь и представитель профсоюза вызывали всех поодиночке, ставя вопрос о вступлении в армию, организуемую по указанию товарища Сталина. Ответ должен был быть немедленным. Носило это такой характер, что добровольность добровольностью, но отказаться ты, конечно, не можешь. Я не любил и никогда не давал обращаться со мной, как с мальчишкой. Здесь же было похоже именно на последнее. Возмущало и то, что в основе всего этого был неприглядный карьеризм нескольких людей. Вчера они объявили воскресенье нерабочим днем, чего испугались позже сами. Сегодня хотят блеснуть стопроцентным вовлечением работников института в народное ополчение. Из небольшого числа основных работников моего института, научных сотрудников, преподавателей и аспирантов, являвшихся в большинстве представителями новой интеллигенции, отказался стать добровольцем только я. Институт имел большое количество совместителей, основным местом работы которых являлись другие учреждения. Позже выяснился отказ двух пожилых профессоров в возрасте 54-55 лет. Что касается младшего обслуживающего персонала, сторожей, рабочих и прочих, то среди них лиц, желающих стать добровольцами, совсем не нашлось. Были ли искренни в своем добровольном вступлении в ополчение научные сотрудники и преподаватели? Большая часть их была беспартийными. Отдельные лица были, возможно, искренне зажжены. Однако главная часть, как показали дальнейшие события, только не рискнула отказаться. По теории руководителей моего института, весь мужской Ленинград от 18 до 55 лет должен был уйти в тот день в народное ополчение. Мой институт был все-таки в числе исключительных учреждений, хотя во многих местах набор в ополчение проводился также крайне напористо. Были, правда, и совсем либеральные учреждения по методам его комплектования. Одним из таких являлась Ленинградская консерватория. Там, перед лицом многочисленной аудитории студентов и преподавателей, выступил партийный секретарь, произнесший горячую речь о необходимости добровольного вступления в ополчение. Успех оказался вне всяких ожиданий. Конец речи был покрыт бурными аплодисментами. Обрадованный секретарь сказал еще несколько слов о своей уверенности, что все пойдут в ополчение. Это было встречено еще большими аплодисментами. И партийный секретарь не без позы указал направо, где стояли столы для записи. При несмолкающих аплодисментах аудитория начала уходить налево, где было несколько дверей для выхода. Вскоре опустело зала, смолкли аплодисменты, остались только столы для записи и партийный секретарь с ближайшим окружением. 3 июля мы были вызваны в конце дня на общее институтское собрание в связи с утренней речью Сталина по радио. Все добровольцы находились еще среди работников института. Было два очень удачных выступления, создавших сильно приподнятую обстановку. Одно принадлежало совсем молодому, очень талантливому сотруднику, выходцу из старой интеллигентской семьи. Он был и в числе вступивших в ополчение. Другой оратор работал в институте частично и был неизвестен мне, но от его выступления повеяло сразу же беспросветной фальшью. Кстати, это был тоже выходец из рядов старой интеллигенции. Внешне, однако, оно было исключительно эффектно. Позже выяснилось, что пересказывались мысли статьи утреннего номера «Ленинградской правды». Но в тот момент этого никто не знал, а передача была артистической. Директор, бывший в те дни со мной исключительно сухим, не удержался и сказал, приводя, видимо, как пример, что этот преподаватель обещал через 5-6 дней по окончании одной важной работы вступить в институтский отряд ополчения. Я не стал говорить, что это обещание, как и его публичное заявление, вне ополчения для каждого мужчины, способного хоть немного двигаться, нет места, нет самой жизни, представляет несомненный обман. Через несколько дней все ополченцы были взяты в казармы. Первые сведения, как положим и последующие, говорили о том, что ничем путным они там не занимаются. Спали, правда, на голых досках, наскоро сколоченных в два этажа нар. Кроме того, были изолированы от гражданского населения, сидели в заперти. В этом, собственно, и заключалась их военная служба. Несколько человек из группы институтских ополченцев обратились, тем не менее, уже оттуда в районный комитет партии с просьбой мобилизовать насильно всех тех лиц, кто не согласился пойти добровольно. Имели в виду меня, двух пожилых профессоров и технический персонал института. Всех нас вызывали в дирекцию института, где мы должны были дать о себе некоторые сведения одному ополченцу, заполнявшему с загадочным видом какую-то специальную анкету. Встретившийся со мной при выдаче заработной платы член партийного комитета, тоже ополченец, сказал не без яду: «А мы ждем, ждем вас». Одно время они были, видимо, близки к успеху. Дальнейшие события пошли, однако, иначе. Прежде всего, дней через 14 произошла реорганизация того полка, где находился институтский отряд. Членов последнего растасовали и разбросали по различным казармам города. Характер обучения и деятельности ополченцев от этого изменился мало. Вскоре же началось просто их возвращение назад. Первым вернулся директор. Он отличался всегда плохим здоровьем и в казармах ополчения мог сделать только одно — тяжело заболеть. Ко мне по возвращении он начал относиться по-прежнему. Сам рассказал, как обманул его тот блестящий оратор, который столь красочно говорил 3 июля о невозможности остаться вне народного ополчения. Через 8 дней после собрания он втихомолку эвакуировался с другим учреждением на Волгу. В институт не пришел даже попрощаться. Книг не сдал и ряд дел не закончил. Вскоре после директора вернулись и другие сотрудники института. Они оставили ополчение в силу прямого распоряжения военных властей о возвращении назад всех лиц, не подлежащих строевой службе. Те же лица, которые независимо от ополчения должны были быть призваны в строй, задерживались. Часть их пошла на фронт в полках ополчения. Часть была передана в обычные армейские войска. Остальные же лица сумели каким-то образом вернуться все-таки назад в институт. Из работников института, не подлежащих строевой службе, остались в ополчении 2 человека. Первым был научный сотрудник, член партийного комитета института, человек больной чахоткой. Причины оставления его в ополчении остались мне неизвестны. Возможно, он не захотел воспользоваться новым распоряжением, будучи действительно убежденным добровольцем. Вообще, я его знал как честного человека. Другим лицом явился тот самый молодой сотрудник, что так искренне выступал на институтском собрании 3 июля. По своим физическим данным, он не годился к строевой службе. В казармах ополчения ему пришел на помощь знакомый комиссар, устроил в охрану одного из пунктов Ленинграда, где происходил подъем аэростатов. Обязанности там были действительно несложные, но формально он перешел на положение красноармейца обычной армейской части. Это и определило его судьбу. Недели через 2 произошла реорганизация системы охраны этих пунктов, и его, как красноармейца, отправили сразу в действующую часть. Всякие попытки объяснить, что он никогда не был на военной службе и не умеет стрелять из ружья, были безрезультатны. Через неделю нахождения на фронте он был ранен. По излечении в госпитале, также необученный, пошел опять на фронт, где вскоре был убит. Мне не пришлось с ним говорить в те горячие дни. Его настоящие настроения остались неизвестными. Известен стал только большой скандал, устроенный его женой в институте после первого отправления на фронт. Она кричала, что будет жаловаться, и что вообще это безобразие завлечь человека, освобожденного от строевой службы, и не похлопотать за него, как за ценного специалиста. Жаловаться она, конечно, не стала. А попытку найти мужа, когда он был привезен раненым в Ленинград, о чем известил почтовой открыткой, сделала. Однако и это оказалось безрезультатным. хотя помогали некоторые работники института. На всех эвакуационных пунктах Ленинграда творился такой хаос, что получить справку, найти человека оказалось невозможным. Через некоторое время от него снова пришла открытка, но уже не из Ленинграда, а из Вологды, что он перевезен туда. Потом последовало второе отправление на фронт и смерть. Исключая эти два случая, результат добровольного вступления в ополчение оказался в моем институте абсолютно тот же, что и в консерватории. Сотрудники последней только избавили ряд учреждений от ненужных хлопот, начиная с поисков командного состава и кончая устройством нар в помещении, занятых под казармы зданий, что представляло также известную проблему. Ну, там было много людей, а главное, методы вербовки оказались отличными. Моим сотоварищам пришлось действовать в других условиях. Если мой институт был исключителен по методам вербовки добровольцев, то, пожалуй, таким же исключительным он оказался по умению этих добровольцев вернуться назад. Вообще, это возвращение произошло абсолютно везде. Уже глубокой осенью одно лицо из сильных мира сего сказало мне дружески: «Мало в вас советского патриотизма. Это жаль. А все-таки вы честнее сделали, отказавшись прямо от вступления в ополчение, чем вся эта публика, начиная с моего сына, что поспешила записаться с тем, чтобы потом сразу же вывернуться оттуда». В других местах было хуже. Ряд сформированных полков народного ополчения был отправлен сразу же на фронт. Возможно, там преобладали лица, знавшие строй прежде, но среди них было много и попавших случайно. На фронте ополченские части, разумеется, реорганизовывались, сливаясь порой с обычными армейскими, и многие лица совершали карьеру, аналогичную убитому сотруднику моего института. Будучи на окопных работах, я встретил в одной деревне двух пожилых интеллигентных красноармейцев. Один из них едва таскал ноги. Записавшись в ополчение для борьбы на улицах Ленинграда, они оказались через неделю бойцами действующей части на фронте. Их настроение, несмотря на природную склонность к юмору и известную закаленность, большой охотничий стаж в сибирской тайге, было унылым. После ухода добровольцев в ополчение оставшиеся мужчины не были забыты администрацией моего института. Был найден какой-то инвалид, в прошлом командир армии, и под его руководством устроены для всех нас военные занятия. Они происходили 3 раза в неделю по вечерам после работы на заводе. Как и многое другое, это была бесцельная трата времени. Обучаемые, в число которых попали очень пожилые люди, были плохо восприимчивы. Главное же, сам командир ничего не знал. Дней через 10 произошло изменение. Начали выясняться новые принципы организации и обучения народного ополчения. Оно должно было происходить без отрыва от производства по вечерам. Однако вместо кустарщины, какую поспешил устроить для нас институт, решили поставить дело на серьезных началах. Районными властями был создан в конце июля специальный полк с командирами и политруками. Руководство института поспешило, разумеется, записать туда меня и других лиц, отказавшихся от добровольного вступления в ополчение. Батальон полка, в котором оказался я, занимал один из больших скверов Ленинграда. Там находился и кое-какой необходимый для обучения инвентарь. Первым лицом, встретившим меня и моих товарищей, явился политрук. Это был явно антипатичный субъект высокого роста, средних лет, с тупым, ничего не выражающим лицом. Его обязанности можно было выразить 2 словами — «хватай и не пущай». Организация состава полка происходила, разумеется, при большой путанице. некоторых вызывали по ошибке. Однако достаточно было кому-нибудь зайти в сквер и обратиться к политруку за справкой, чтобы, спросив предварительно и записав фамилию, он лаконично заявлял: «Зачислены в полк, не уходите». Больше разговаривать не полагалось. Кроме этих обязанностей, политрук умел читать деревянным голосом газеты, что представляло так называемый «политчас». Он происходил обыкновенно во время воздушной тревоги в одной из земляных щелей, вырытых в сквере и являвшихся убежищем. Общая обстановка узкой и мрачной щели вполне соответствовала интонации голоса политрука. Совсем иную картину представлял командный состав батальона. Он производил приятное впечатление. Часть его была так же, как и обучаемые, в гражданской одежде. Старались они, надо сказать, вовсю. Однако противно мертвящим приемам политрука стремились вызвать интерес к обучению и просто скрасить всю его обстановку. При всем скепсисе своего настроения я не мог не заметить и не оценить этого. Все обучаемые были разбиты на роты, взводы, отделения, и сквер, на территории которого происходило обучение, имел оживленный вид. Вспоминая позже те опыты, которые проделывали надо мной во время войны, я считал, что это была наиболее серьезная попытка научить военному делу. Часть командного состава была также инвалидного состояния. У меня, например, остался в памяти один взводный командир, еще молодой человек. Убеждая в первый день занятий людей своего взвода, приведенных насильно и явно недовольных, в необходимости военного обучения, он продемонстрировал искусство одиночного окапывания. Сделал это очень хорошо. Наиболее раздраженные люди оказались невольно заинтересованными. Но к концу окапывания сам он буквально задыхался. Состав обучаемых был разнообразен. Много было служащих. Основным ядром батальона были парикмахеры, присланные союзным объединением района. Они составляли целые отдельные взводы. В часы воздушной тревоги и нахождения в земляной щели мне пришлось много узнать профессиональных секретов обслуживания ими своих клиентов. Особенно запомнился невысокий, пожилой человек с очень выразительным лицом, подверженный нервному тику. Он был, видимо, участник той войны, и здесь сразу же выдвинулся на место командира одного из подразделений. Было интересно наблюдать, как старательно, вспомнив старину, но и не без галантерейности, он вел свое подразделение мимо начальства, переживая ошибки подчиненных, рапортуя и так далее. Занятия происходили каждый вечер по 2 часа. В воскресенье они должны были быть целый день и происходить на стрельбище. Прямые цели обучения были не совсем известны. Говорилось о подготовке к уличным боям, для которых состояние здоровья обучаемых значения не имеет, но как будто не исключалась возможность и выступления на фронт. Самое же главное — внушалось, что все мы уже бойцы определенного полка. В составе нашей группы посещал военные занятия рабочий института Ваня Родионов. 2 года назад он сбежал из деревни от колхоза в город. Это был человек исключительного трудолюбия и большой народной мудрости. На занятия он ходил исправно и выполнял тщательно все то, что от него требовалось. В разговоре же со мной наедине он как-то говорил: «Не по душе мне это обучение. Погоняют немного, а потом дадут ружье и стой где-нибудь, как попка. А не то недели через 2 скажут, что обучен, и пошлют на фронт». Такую возможность приходилось, конечно, иметь в поле зрения. События моей жизни, как и Вани Родионова, и всей институтской группы, пошли, однако, другим путем. На 4-й или 5-й день занятий в полку я сидел утром дома. мое предприятие имело выходной день. Совершенно неожиданно принесли из института и вручили мне под расписку предписание об обязанности захватить на 5 дней продуктов и явиться вечером на одну из площадей города, откуда выехать на окопные работы. От курьера, передавшего пакет, удалось узнать, что вместе со мной едут и все лица, посещающие полковые занятия. Я был решительно изумлен. Военное обучение, не говоря уже о работе на предприятии, оказывалось таким образом ненужным. В полку нам в очень категорической форме говорили: «Вы бойцы, никаких изменений уже быть не может. Всякий пропуск хоть одного занятия будет жестоко караться». Теперь же директриса института взяла и просто всех нас сорвала. Это убеждало, что какое-либо централизованное разумное управление мероприятиями по обороне города отсутствует. Это подтверждало и другое. Основным критерием оперирования покорным людским материалом являются не настоящие деловые соображения, а прежде всего желание и возможность администраторов показать усердие в проведении очередных кампаний. Занятия в полку во имя подготовки частей народного ополчения оказались также очередной кампанией. Представилось что-то более заманчивое. Военное обучение можно было и нарушить. В этом предположении я утвердился еще больше, когда узнал, что на окопные работы посылается очень ограниченное число людей, и в распоряжении моего института остается много лиц, не связанных с военным обучением. Достаточно сказать, что дней через 10, мы были еще на реке Луге, институт смог выслать вторую большую партию для работ под Кингисеппом. Здесь можно было отметить еще и другое — большое пристрастие. Я и мои сотоварищи по ополчению были в опале, кстати, за ополчение же, почему и поспешили направить нас на более тяжелое дело, не считаясь с интересами и задачами этого самого ополчения. Подобное характеризовало, конечно, не только администрацию моего института. Участь полка так и осталась мне неизвестной. В знаменитом сквере я, как и мои сотоварищи, больше ни разу не был. Глубокой осенью на улицах встречались отдельные лица из состава обучавшихся, начиная с парикмахера, бывшего младшим командиром. Они остались обычными гражданами. Судя по этому, можно было думать, что и все создание полка представило очередную кампанию без какого-либо существенного конца. Это подтверждалось тем, что когда в середине сентября немцы были под самым Ленинградом, военное обучение всех нас началось опять по учреждениям. Попыток создания какого-либо сводного полка не повторялось.